Раздались три удара кулаком о дверь. Галил сидел на полу, подпирая грудь коленями, прижимая руки к телу и пытаясь контролировать судорожные припадки, поразившие его тело с ног до головы. Он обнаружил, что ясное мышление представляется ему крайне трудной задачей, что само по себе не было для него чем-то новым. Последние несколько лет он провел в каком-то бессвязном тумане. В первые дни после открытия магической зависимости эльфов Галил довольно быстро узнал о том, что сильные дозы тайной магии вызывают эмоциональное онемение, которое бывший жрец находил комфортным. Магия успокаивала его мысли, смягчала его ночные кошмары и горе, отдаляла его от отчаяния. В объятиях тайной магии он не чувствовал почти ничего, и в большинстве случаев полное отсутствие ощущений было предпочтительнее реальности его жизни. Новые удары посыпались на дверь, более громкие и настойчивые. Хриплый голос донесся с другой стороны. «Проснись! Ты бесполезная тварь!» К сожалению, его организм выработал устойчивость к магическим эффектам, так что Галил полагался на увеличение количества тайной магии, обратившись при этом к источникам, которых честные эльфы избегали. Теневые обитатели закоулка душегубов, чьи методы закупок и распределения вызывали вопросы, если не сказать больше. Даже в своем отчужденном состоянии Галил полностью отдавал себе отчет в том, что стоял на пороге страшного. Его физическая и психическая деградация привели его к опасной близости становления одним из презренных. Он не мог допустить этого. «Тогда я выломаю ее!» – раздался голос. Галил желал вновь насладиться теплом света, но его насыщенность магией и потеря остроты разума, кажется, делали подобное невозможным. В течение многих лет он не чувствовал прикосновений света и сейчас блуждал от него столь далеко. Он не был уверен в том, как он сумеет найти путь обратно. Двери распахнулись. Оровин бросился вперед. «Где мои деньги?» Обезумевший эльф крови с диким взглядом возвышался над Галилом. Его темные волосы низко свисали над потемневшей кожей, кулаки были сжаты. Его глаза быстро пробежались по комнате. Он усмехнулся. «Так ты завязал? Удачи тебе в этом!» Здоровый эльф схватил Галила за воротник и подтянул поближе. «Но ты все еще должен мне, мальчик!» «Я собираюсь найти работу в ближайшие дни!» «Отличная идея!» Оровин влепил ему основательную пощечину. «У тебя есть неделя. Если через 7 дней я не увижу золото на своей ладони, то повешу твой бесполезный труп на вратах пастыря». Оровин плюнул в лицо Галила, встал и опрокинул единственный стол в комнате перед тем, как уйти. Галил действительно надеялся найти себе новое занятие в ближайшие несколько дней. Но не ради выгоды Оровина. Сделать это он должен был для самого себя. Вести о новом ордене, именуемом «Рыцарями крови», быстро разлетались. Большинство говорили о нем с каким-то отвращением, рассказывая о том, что они украли силы света от некоего существа из иного мира, которое они держат в рабстве. Самое удивительное открытие, по крайней мере для Галила, произошло в тот день, когда он, глядя из окна, стал свидетелем шествия рыцарей по улицам города, и вел их никто иной, как сама Леодрин. Он был ошеломлен, но ее вид и знания рыцарей крови, казались, могли многое дать ему. Возможность, шанс восстановить свою связь со светом, пусть и не в той форме, в какой он, возможно, хотел. Бывший жрец всерьез опасался, что без вмешательства света все, что осталось от его личности, какой он некогда обладал, будет навсегда утеряно. И поэтому он полностью прекратил прием магии. Этот отказ развил в нем серьезную болезнь, но ему было необходимо продержаться достаточно долго, чтобы очистить разум и поднять свое физическое, умственное и эмоциональное состояние с того дна, в которое оно скатилось. Это было необходимо для того, чтобы грамотно попросить Леодрин помочь ему. Это было необходимо, потому что он по-настоящему чувствовал то, что это мог быть его последний шанс. Шанс начать новую жизнь. Команде все еще предстояло многому научиться. И все же Леодрин была поражена тем, как далеко продвинулись члены команды в последние недели. Кроме того, в последнее время она поймала себя на мысли, зачем кому-либо возвращаться к старым способам? Зачем быть слугой света, когда ты можешь стать его повелителем? Зачем рыскать в поисках того, что всегда остается вне достигаемости, когда ты можешь крепко схватить это и заставить исполнять твою волю? Ее скакун, между прочим, чистокровный таласийский боевой конь, с тревогой перенес центр тяжести. Она повернулась к югу. Стоя на вершине утеса вдалеке, Леодрин могла увидеть пагубные просторы призрачных земель. Это была ее цель. Там ждал Даркхан. «Всему свое время. Думай о том, что творится здесь и сейчас. Думай о том, что в твоей власти», — повторяла себе Леодрин. Пока что она довольствовалась обучением своих людей. А какая тренировка могла быть лучше той, что избавит эльфийскую землю от грязных презренных на заброшенном причале солнечного паруса? Отчаянные преступники, презренные, поглотили тайную магию в количествах, достаточных для их физической трансформации в истощенных, безрассудных и злобных извергов, готовых с радостью убивать за лишний кристалл манны. Несмотря на свой жалкий вид, они были слишком жестоки и безрассудны для того, чтобы сдаться. Следовательно, с ними можно было устроить хороший бой. Когда один из мужчин внизу закричал о помощи, Леодрин напомнила себе, что презренные представляют собой угрозу, к которой нельзя относиться слишком легкомысленно. Она пришпорила своего коня и ринулась вниз, чтобы проследить за боем. Полузатопленные корабли, некоторые из которых по времени восходили ко Второй войне, все так же лежали в гавани. Их бушприты и сломанные мачты торчали из мелководья и с верхних точек обзора напоминали острые копья. Один из кораблей, торговое судно, остался нетронутым. На его главной палубе сумасшедшие презренные со всех сторон окружили Вранеша. «Шестеро из них прячутся в трюме. Разве оказание мне небольшой помощи убьет вас, недалекие плебеи?» Вранеш был высокомерен и заносчив даже для эльфа. Но он был идейным человеком и опытным бойцом. В то время как его враги орудовали простыми дубинами и булавами, Вранеш сражался пикой по своему размеру и использованию напоминавшей протазан, который он получит по достижению ранга адепта. Он нанес удар и сильно ранил двух нападавших. «Мы немного заняты в данный момент», — отозвался голос Солонара. Взгляд Леодрин устремился на вершину смотровой башни, на открытом балконе которой Солонар расправился с одним из презренных. Тело упало вниз, и волею какого-то ужасного проявления неудачи было метко насажено на одну из сломанных мачт. Солонар был одним из первых добровольцев в рядах рыцарей крови. Как и многие другие эльфы крови, он изменил свою фамилию в честь павших. В случае Солонара смена фамилии имела и дополнительный смысл памяти о брате. Леодрин почувствовала, что его новая фамилия, Кровогнев, была надлежащей данью. Наверху башни Солонар лицом к лицу столкнулся с двумя новыми противниками. Тысса также сражалась на верхнем этаже, стремясь продемонстрировать свою храбрость. Она кричала громко и радостно, размахнувшись своей пикой и направив сквозь нее свет, поставив двух нападавших на колени. Когда один из них выхватил кинжал и попытался встать, Тысса обезглавила его с пылом, граничившим с ликованием. «Держись, Вранеш! Я спешу к тебе!» — закричал Милар, клинок рассвета, и стремглав бросился по направлению к кораблю с нижнего этажа башни. В свое время он был паладином под началом легендарного человека Утра Светоносного, а после стал ветераном множества сражений с плетью. Милар винил Утра во многом, в том числе и в падении Кельталаса. Безусловно, эльф был добропорядочен, он являлся подлинным образцом высокой нравственности. Несмотря на то, что Леодрин не всегда была согласна с его теориями, она восхищалась его убежденностью. «Пустяки! Я сам справлюсь с этим», — ответил Вранеш на борту торгового судна и встал на колени. Ослепительный свет сначала охватил его тело, а затем взорвался и отбросил оставшихся презренных в воду. Баки и доблестная кровь, который ненавидел, когда его называли по имени, и отказывался разглашать его большинству, устремился к побережью. «Все чисто вдоль берегов», — объявил доблестная кровь. Баки, известный своим бесстрашием, если не легким безумием, бросился в воду, чтобы атаковать презренных, а его место занял Вранеш. Леодрин услышала звуки быстрых шагов позади нее. Изогнувшись, Она развернула своего скакуна кругом и подняла свой протазан. Эльфийка чувствовала, как свет наполнял ее. В ее голове возник ныне знакомый ей беспорядочный шум, когда она направила свет сквозь протазан и отбросила нападавшего лидера презренных к дереву, за которым он прятался до этого. Его тело отскочило от массивного ствола и тяжело рухнуло лицом вниз на небольшой участок деревянного ограждения дороги. Леодрин пришпорила коня, приблизилась к презренному и вонзила протазан в его поврежденное падением туловище. Милар, остановивший свой порыв помощи Воронешу, подбежал к ней, держа пику наготове. «Остались ли здесь другие из них? Следующий слабоумный мальчишка, что нападет на вас, будет иметь дело со мной, прекрасная леди». «Отдохни, Милар. Это был последний из них», — ответила Леодрин и поднесла руку к пульсирующему виску. Головные боли были худшей частью ее дела, и попытка смягчить их использованием света, казалось, лишь усиливала их чистоту и тяжесть. «Моя леди, вам плохо?» «Я в порядке». Солонар и Цисса спустились вниз и приближались к Леодрин, как и остальные, в том числе и сильно промокший, но все равно улыбавшийся Баки. Воронеш подошел последним. «Я знаю, леди. Я должен был проверить трюм». «Да, ты должен был проверить трюм. И Солонар, ты должен был ждать Циссу. Не несись вперед своего напарника». Солонар кивнул. «Ошибки, которые сегодня были допущены вами, являются признаком огромной проблемы – отсутствия единства. Вы все еще ведете себя и действуете как отдельные личности, не думая о том, что вы являетесь частью чего-то большего. Вы – команда. Действуя как нечто меньшее, вы добьетесь лишь того, что будете убиты». Леодрин вытащила свое оружие из тела убитого врага. «А теперь давайте посмотрим, что мы можем сделать для того, чтобы убрать весь этот мусор». Несмотря на все то, что делали рыцари крови, настроения эльфов не поменялись. Леодрин надеялась, что когда-нибудь их неприязнь по отношению к методам Ордена уйдет в прошлое. Что когда-нибудь они увидят благо, которое способна принести ее команда, и, возможно, народ примет рыцарей крови, а может быть, даже полюбит их. Но сейчас, когда Леодрин вела своих рыцарей по базару, она отмечала все те же презрительные и пугливые взгляды, а также тщательное избежение встреч с ними. «Не очень-то и похоже на приветствие героев», — сказал Солонар, оглядываясь по сторонам и двигаясь рядом со скакуном Леодрин. Нет, он был прав, ничего не поменялось. Тот же прием ждал их на площади странников, когда Леодрин и ее рыцари крови держали свой путь к палатам, ставшим их штаб-квартирой. Цисса остановилась рядом со входом в здание. Ее глаза пробежались по окружающим. «Что с вами? Неужели вы не видите, что мы сражаемся ради вашей же безопасности?» Леодрин спешилась и передала поводья Циссе. «Дай им время», — сказала она. Недовольная Цисса повела скакуна в конюшню. Оказавшись внутри штаб-квартиры рыцарей крови, Леодрин расстегнула броню и положила свой протазан на стойку вдоль дальней стены. Так приятно было вернуться назад, отдохнуть, свободно дышать. «Когда я был маленьким, то вместе с друзьями устраивал игру в...» Леодрин сразу же узнала этот голос. На его лице засияла улыбка, и она обернулась, чтобы увидеть Галила, стоявшего около входа. Он выглядел худым и слегка бледным, а на его щеке виднелся крупный синяк, но все же он казался значительно более энергичным, чем в последний раз, когда она его видела. В первые дни восстановления Галил в основном был тихим и замкнутым, и Леодрин беспокоилась за него. Она несколько раз спрашивала у него, как ему удалось высвободить свои руки в тот день в логове троллей, как правило, с той целью, чтобы разговорить его. И каждый раз он отвечал ей стандартной репликой: «Слишком скучно знать все друг о друге». «Игра называлась «Пленник», — продолжал Галил. «Один из нас играл пленника, другим нужно было связать его и оставить до тех пор, пока он не сумеет освободиться. Каждый из нас сделал это по очереди, и тот, кому удавалось затратить наименьшее количество времени, побеждал». Леодрин пересекла помещение и обняла старого друга. «Я был лучшим в этом. В тот день в логове троллей я мысленно вернулся в свое детство и вообразил, будто играю в пленника. Это заняло немного больше времени, чем в ту пору, когда я был ребенком, но мне удалось освободиться». Леодрин улыбнулась и покачала головой. Так в этом все дело. Это и есть тот секрет, который ты скрывал от меня все эти годы? Галил кивнул. Наконец-то теперь между нами больше нет никаких тайн. Все еще улыбаясь, повелительница Ордена Рыцарей Крови посмотрела на него долгим взглядом. И что за кристаллы оставались на моем пороге, когда я была в призрачных землях? Кристаллы? Не отрицай это, ты был пойман. Я собиралась найти тебя и выразить свою благодарность. И здесь ты избавил меня от лишних хлопот. Но я... Леодрин поднесла палец к его губам. «Расскажи мне, как ты провел все это время?» «Правду?» – заколебался Галил. «Я не был самим собой. Я чувствовал себя потерянным и одиноким». Леодрин осторожно прислонила свою ладонь к щеке Галила. «Ты никогда не был одинок». Зарево омыло ее руку, и синяк исчез. «И кто из нас не чувствовал себя потерянным в эти последние несколько лет?» Галил улыбнулся, радостный от возможности вновь почувствовать прикосновение света. Пусть даже на краткое мгновение. Он положил свою ладонь на руку Леодрин. «Я хотел бы вновь познать тепло света, как в былые времена. Я понял, что своими силами я с этим уже не справлюсь. Я пришел тебя просить о помощи». Леодрин подняла бровь. «Ты хочешь восстановить свою связь со светом с помощью наших методов?» Леодрин посмотрела в сторону подземной камеры, где держали Мууру. «Наше взаимодействие с ним нельзя назвать столь теплым. Это борьба, постоянная борьба». Но Галил был непреклонен. «Я верю, что это может быть лучшей возможностью вернуть того человека, каким я был раньше. Я верю, что свет укажет мне путь, даже если мне придется заставить его это сделать». «Ты уверен в этом?» «Да». Тишина повисла в воздухе между ними, когда повелительница рыцарей крови принимала решение. Она не была уверена, что путь ордена подходит Галилу. Все знали, через это он прошел, как он выжил и о чем он никогда не говорил. Потопление торговых судов, перевозивших детей. Леодрин часто задавалась вопросом, как глубоко тот день травмировал его душу. «Если не я дам ему этот шанс, то кто?» — думала эльфийка. Леодрин вздохнула. «Готов ли ты быть презираемым, непонятым и отвергнутым своими же собственными братьями?» «Я выстрадаю все, что должен, чтобы вернуть контроль над своей жизнью». «Будешь ли ты поддерживать дисциплину и обучаться тому, что буду требовать от тебя? Будешь ли ты делать то, что я говорю?» «Да, без колебаний». Леодрин обдумывала его ответ. Она все еще была не уверена. «Мне это нужно, Леодрин. Все или никто, ведь так?» Он продемонстрировал большую храбрость в плену троллей, и когда они пытались уничтожить солнечный колодец, то он там был, сражаясь в их рядах. Все это должно было чего-то стоить. «Да, все или никто. Пойдем, у Асталора есть кое-что для тебя». Наконец ответила Леодрин.